Четвертый этаж. Когда я шла обратно в квартиру, то мечтала только об одном — запереться в своей комнате, натянуть одеяло на голову, зарыться поглубже в темноту и проспать несколько дней. Но когда я пытаюсь открыть входную дверь, путь преграждают ящики с пивом, бутылки со спиртными напитками и MC Solar, ревущий из динамиков. «Сэки Сэпас!» Я звоню. «Какого черта происходит?» В розовых трусиках и топе на бретельках появляется Камилла. Она курит косяк, ее грязные светлые волосы собраны на макушке. «Вечеринка в честь Хэллоуина», — сообщает она. «Сегодня вечером». «Вечеринка?» Она смотрит на меня, как на идиотку. «Ну да. Помнишь? В 9:30 в Кейв. Нагоним еще жути, а потом, может быть, притащим пару друзей на автопати. Ты же говорила, что твой отец на этой неделе, скорее всего, уедет». «Путен, я совсем забыла. Я что, впрямь согласилась на это? Если да, то это было целую вечность назад. Я не могу допустить, чтобы здесь были люди. Я не могу справиться. Мы не можем устроить вечеринку», — говорю я ей. Камилла только смеется в ответ. «Да ну, ты же шутишь, да? Ну, Мими, что за мрачное лицо?» Она подходит и рошит мне волосы, расцеловывает в щеки, и я улавливаю аромат мисс Диор. Она отходит назад и внимательно смотрит на меня. «Подожди! Это серьезно? Ты что, серьезно? Какого хрена, Мими? Ты думаешь, я могу просто отменить это сейчас, в 8:30?» Теперь она пристально смотрит, вглядывается, будто впервые видит меня. «Что с тобой не так? Что происходит?» «Рен», — говорю я, — «ничего. Все в порядке. Я просто пошутила. Я на самом деле с нетерпением жду этого». Но она продолжает буравить меня взглядом. И я знаю, она, вероятно, догадалась, что это неправда. «Я просто плохо спала прошлой ночью», — вместо этого заявляю я. «Послушай, мне нужно пойти и собраться». Руки дрожат, я прячу их за спиной. Мне срочно хочется закончить этот разговор. Мне нужно надеть костюм. Слава богу, это ее отвлекает. «Я говорила тебе, что оденусь как жительница деревни и солнцестояние». «Солнцестояние», «Мидсоммер», художественный фильм в жанре фолк-хоррор американского режиссера Ари Астера. «Я откопала это потрясающее винтажное крестьянское платье на блошином рынке Ле Пуцес и собираюсь залить его искусственной кровью. Это будет супер круто, ну?» «Разве нет?» «Да», — говорю я. Голос звучит так сдавленно, будто кто-то вцепился мне в горло. «Супер круто». Я прислушиваюсь к гостям, идущим через двор, к возгласам и крикам. Мне хочется спрятаться здесь, но это бессмысленно. Это только еще больше убедит Камиллу в том, что со мной что-то не так, а я больше не потерплю никаких допросов. У меня нет другого выбора, кроме как пойти туда и напиться до беспамятства. Я пытаюсь нарисовать черную паутину на щеке, чтобы Камилла не могла сказать, что я не приложила никаких усилий, но мои руки так сильно дрожат, что я с трудом ровно держу подводку. Поэтому я размазываю ее по щекам, будто я плакала черными слезами, сажей. Я отшатываюсь от своего отражения. Вышло довольно пугающе. Теперь я выгляжу так же, как чувствую себя.